Нужно ускорить, сократить время, хотя бы для опытов. Примитивную, попрошу. Ребят, а не можете вы сделать сначала маленькую камеру для опытов? Поставим на веранде около корпуса. И летом можно работать. А может быть и больных полечим? Не скажу. Какого же размера? Что значит маленькая? Я думаю, метра два или даже меньше в диаметре. Ну и длина примерно 2-2.5. Как, Виктор Петрович, хватит для экспериментов? Не шикарно, но я думаю, можно. Операции, конечно, там не сделаешь, но кое-что удастся. Мы помогли наполнять ее воздухом и кислородом из баллонов, потому что компрессорное хозяйство — это слишком сложно. Можно обойтись без шлюза, если не заходить в течение опыта. Чтобы сделать проще. За сколько времени можно такую бочку сварить? Аркадий быстренько нарисовал эскиз, расставил размеры. Действительно, бочка, лежащая на боку. Вот такая вас устроит? Смотрим. Да, для опытов достаточно. Мы сможем ее сделать за 3 месяца. Это здорово. Все довольны. У Виктора даже глаза заблестели. Потом сомнение. Что-то уж очень быстро. Долго ли сварить, если найдем готовые днища? А проектирование тут на неделю. Скажите только добро. Еще бы мне не сказать. Нет, не перевелись энтузиасты. Что бы мы делали без них? Значит, договорились. Мы проектируем. Потом попросим вас поговорить с директором, чтобы ускорить изготовление. Если вы найдете время, конечно. Простились за руку, хорошие ребята. За 3 месяца, конечно, не сделают. Это они треплются. Да зимой она нам и не нужна, поставить некуда. А что, можно затащить в палату. Вынуть косяки, окно расширить. Виктор может себе докторскую диссертацию сделать на камере. Отличная тема. А то брался за одно, за другое, и все так. Не собранный он какой-то. Хотя будто толковый. Дам ему идеи. Намечу эксперименты, план. Пусть думает. Вижу через стекло опять кто-то идет. Наверное, зовут на прием. Сейчас пойду. Стучат. Войдите. Здравствуйте, Михаил Иванович. Саша. Вот хорошо. Смотрю, как доктор. Не видел недели две. Ничего, цвет лица здоровый, отеков не видно и глаза живые. Очень приятно видеть эти глаза. Не перестаю удивляться, все-таки живой, а? И немножко страх, не случилось ли чего. Не беспокойтесь. Пришел по кибернетическим делам, все хорошо. Понимает, знает, что боюсь. Отлично, что пришли. Я снова зову его на «вы», хотя и не хочется. Нельзя, не пристает к нему фамильярность. Но нужно идти на прием, ждут. Саша, вы подождите, чем-нибудь позанимайтесь, а я на полчаса схожу в поликлинику. Пожалуйста, пожалуйста, сколько угодно, я найду дело. Иду в поликлинику. Впрочем, поликлиника — это слишком громко. Просто комната при приемном покое и небольшой рентгеновский кабинет. Вестибюль переполнен. Пробираюсь к рентген-кабинету. Много знакомых. Эти пришли на проверку. Здороваюсь с ними, расспрашиваю с любопытством и с тревогой. Все хотят, чтобы я сам посмотрел, послушал, но всех не успеть и не нужно. Опытные помощники. Михаил Иванович, посмотрите, пожалуйста, яку даль ехали. Ну, поди, откажи. Хорошо, хорошо, подождите. Ребятишки после операции растут быстро, будто кран открывается, кран жизни. Очень приятно их видеть, выросших, возмужавших, с хорошими лицами, загорели летом, матери улыбаются, благодарят. Михаил Иванович, вы нас не помните? Молодая, счастливая женщина держит своего мальчишку за руку. Он стеснительно поеживается и лукаво выглядывает из-за матери. Помню. Всех помню. Фамилии не знаю, а лица помню.